Глава 14. Оставаться одной в доме Аглаи Оля категорически не желала. В следующие дни она собирала вещи. Эдик, как мог, ей мешал, естественно, радуясь принятому решению. Герман таскал Лизу по окрестностям. Однажды даже поставил на лыжи, беговые. Но не тоненькие, как выдают в прокате, а основательные, тяжелые, деревянные, на всю ширину даже мужской ступни, с надежными креплениями, подходящими под любые ботинки. Громко радовался, откопав их в кладовке, и решил, что Лиза непременно должна покататься. Ностальгирует. Свои такие же он продал вместе с домом, полагая, что в городской жизни они ему вряд ли понадобятся. «Тебе с оленем или с рыбкой?» Герман разложил лыжи на снегу. «Сначала покатимся по реке. Привыкнешь, свернем в лес». Лиза выбрала пару с рыбкой и, расположившись на лыжах, позволила себе пристегнуть. «Ну, погнали. Все опыт. Интересно, но ненадолго. Гулять лучше всего пешком». «Ага, по дорожкам санатория. В этих краях шаг влево, шаг вправо, и ты по уши в снегу». Герман торопил. Чтобы дать Лизе привыкнуть к новым ощущениям, катились по ровной поверхности замерзшей реки, где снега значительно меньше. «Вспомнил!» — Герман остановился, чуть развернув лыжи в сторону. «В тот день, когда я рыбачил, когда накормил нас вкуснющей корюшкой?» Лиза сглотнула, ощущая непонятно откуда взявшийся огуречный запах. «Угу, когда вы довели несчастную Веру до обморока!» «Ты бы видел!» — фыркнула Лиза. «Мне хватило представления Эдички!» «А может, он у нас тоже артист?» Но взгляд мужа Лизе не понравился. «Короче, по долине проскакал Тимофей. Ух ты, на белом коне? Тогда же искали Иванну. И что он тебе рассказал?» «Вот тараторка, ничего не рассказал. Он меня не заметил даже. Ну, в смысле, рыбак и рыбак. Иванну особо не искали. Больше мороки было ее достать». Герман покатил дальше. «А конь вправду красавец. В серых крапушках, а хвост... Ай! Господи, Лизок, как можно свалиться на ровном месте?» «Очень больно. Ноги завернулись и запутались. Аж небо в искорках. Не на ровном, тут кочка. А если это и правда был конь?» Герман отстегнул бедняжку от лыж. Развалившись в пушистом снегу, подниматься Лиза не торопилась. «Хорошо». «Это и правда был конь. Кажется, Пегас. Тимофей рассказывал. Федю пнул конь. Кони легаются». Герман уселся рядом. «Тимофей подрался с Федей?» «Не знаю. Очень похоже. Тогда я рассматривала коня в качестве метафоры, но ничего стоящего так и не придумала. Когда ты сказал, все равно искать не будут, больше не гадала. Яся сказал, Снегурка возвращалась с банкета домой. Мороз ее окликнул». Лиза села, разметая пушистый снег варежками. Она поняла, что это не Яся. Они наговорили друг другу гадостей, и Федя хлопнул петардой. Он сильно обжегся, но не умер. А следом проскакал Тимофей и добил наглеца. Тоже решил, что в костюме Яся? Отомстил за жену? «Интересно, если у него прямо спросить, он признается?» «Так». Герман подал Лизе руку. «Идем до конца запланированного маршрута. Дома додумаем». Когда подъехали к дому, позвонила Диана с просьбой погадать. Лиза честно призналась, что устала, предлагая перенести встречу на завтра. «Но завтра Рождество, а интересующая меня тема весьма неприятная». Лиза согласилась скорее из любопытства. Прикатила Диана на такси, от чая отказалась. Они закрылись в гостиной. На кухне неэстетично и неудобно для домочадцев. В апартаментах Аглаи Лиза работать не желала. Привычно раскладывая карты по кучкам, предложила Диане приступить к сути вопроса. Та вдруг заплакала. Шикарная женщина всхлипывала весьма некрасиво. Лиза принесла ей воды. «Натик не знает, что я к вам обратилась. Что ж, ожидаемо. А я места себе не нахожу. Вы же в курсе трагедии в горах». Лиза кивнула. «Вообще-то мы не дружили. Пару раз видела ее у Веры. Натик не одобрял эту дружбу». Лиза не смогла скрыть ухмылку. «Нет, это не то, что вы подумали. Не потому, что директору не подобает водиться с подчиненными. Просто он хорошо знает Веру. За эту дружбу Иванна чем-то расплачивалась. Может, она просто лучше других умела петь дифирамбы? «Ладно», — махнула рукой Диана и ловко поймала чуть не упавший стакан. «Сейчас это уже не важно. Они меня звали кататься, а Натик вдруг завредничал. Я предложила поехать на нашей машине, но он все равно отказался». Выдохнув, Диана залпом выпила воду. «Я не слишком расстроилась, просто это выглядело странно, как-то по-детски. В ту ночь мне сон еще жуткий приснился, как будто мы все дрались. Вдруг картинка меняется. Но знаете, как это бывает во снах? Иванна протягивает мне бокал и спрашивает, «Чай будешь?» И тут свет выключили. Я оборачиваюсь, чтобы включить, и вижу кладбище. Поэтому, когда Натик от поездки отказался, я не слишком расстроилась». Она вытерла нос бумажным платочком. «И вот еще что. Тимофей говорит, Ваня выглядела чересчур возбужденной. Пока туда ехали, нормальная была, спокойная. А на горе вдруг ни с того ни с сего начала громко радоваться, скакать. К нему и Вере с обнимашками кидалась. Но алкоголем от нее не пахло. Может, она вдруг решила нарочно с обрыва упасть?» «А что? Был для этого повод?» «Да не знаю я!» Диана с сожалением покрутила пустой стакан. «Творческие люди, натура ранимая!» Лиза вышла за водой. Когда вернулась, Диана ерзала от нетерпения. «Вспомнила! Был повод!» На днях Яся вытащил из отцовского сейфа пистолет. Травматический. Бог его знает, зачем он ему вообще понадобился. Может, разыграть кого хотел. Да только пришел он с пистолетом к Иванне и застрелил Лизе. Иванна решила прикрыть парня, прося о снисхождении, явилась к Вере, заверила, что это она пистолет взяла. Специально, ну, бес попутал. Но в собачку пальнула совершенно случайно. Вера выслушала и промолчала. А потом заявила в полицию. Ивана же пистолетик лапала, значит, остались отпечатки. История не просто глупая, но и весьма некрасивая. Вроде и пистолет уже в сейфе, и никого, кроме несчастной собачонки, больше не убили. Кого другого в полиции бы насмех подняли, но не Веру, одного из основных работодателей в поселке. А почему она так с подругой поступила, остается только гадать. Основных версий две. Во-первых, Лизе Иванне подарила именно Вера. Во-вторых, она могла догадаться, что Иванна заступается за любовника, иначе с какой стати брать на себя чужую вину? И заявляться к писательнице в гости в отсутствие мужа Ясе тоже не резон. Может быть, какие-то предыдущие ужимки вспомнила, ну и разозлилась, что подруга мальчика совращает. «Откуда вы все это узнали?» Периодически во время рассказа Дианы Лиза вытаскивала карты, но сама молчала. Вера позвонила в полицию, обрисовав ситуацию на словах. Мол, вот лежит пистолет с отпечатками, самое главное доказательство. Собачонку в случае необходимости тоже не составит большого труда откопать. А сейчас в отделение приедет Ростислав Натанович и собственноручно напишет заявление о пропаже оружия, потому что пистолет зарегистрирован на него. И Ростик действительно приехал в отделение. Увидев Иванну в обезьяннике, договорился с дежурным накормить, спать уложить, а утром выпустить с Богом. Мол, с женой он как-нибудь сам договорится. В битве титанов победил сильнейший. Натан – владелец, Вера – главный завхоз. Ну, если грубо. Ростик от греха подальше, после к отцу отправился и все-все про жену выложил. Наверное, действительно наболело. За все 10 лет впервые слышала, чтобы Ростик столько болтал. Диана снова схватилась за стакан. Обычно все больше пьет и молчит. Но сказал, что в последнее время Вера здорово загоняет. Крик души. Натик и сам все прекрасно видит. Ну, кроме того, как она Ясю удерживает. Это вообще отдельная тема, но парня жалко. Кстати, после скандала с полицией Яся дома тоже не появлялся. И после предательства подруги Иванна спокойно едет с ними кататься? Да она бы эти рожи никогда в жизни больше не видела. Неужели и Тимофей не обиделся за жену? Вот этого я как раз и не знаю. Жаль. Очень интересно послушать его версию. Может быть, вам удастся на похоронах выведать у него? Или вы не пойдете? Натик собирается непременно. Две смерти его сотрудников — полбеды. Но вот что родные замешаны, Это его здорово задело. «Я вас умоляю, Лиза, не рассказывайте Натику о моем визите». «Не волнуйтесь, это, безусловно, и в моих интересах». «Побольше бы таких клиентов. Все сама рассказала. Осталось уточнить кое-какие детали». Вера чем-то напоила Иванну во время катания. «Рустик сказал, они пили чай». «Значит, чай для Иванны отличался от остальных». Насчет собачки Вера не особо расстроилась. А вот тайная связь с Ясей действительно зацепила. Кроме того, она почему-то боится сына. «Вы хотели сказать, боится за сына?» «Похоже, так удобнее его дурить. Вера из тех, кто предпочитает смотреть в лицо опасности и держать врагов при себе». «Кто враг? Ясенька? Да он...» «Не понимаю». Лиза собрала карты и снова перетасовала. Диана допила и эту воду. С одной стороны, Вера боялась и сына, и подругу. Скорее всего, поэтому она от нее и избавилась. Хм, очень странно. Зло исходит от самой Веры. Такое чувство, как будто на нее оказывает влияние какая-то магия. Может, она ходила к Аглае, и та наслала на нее порчу? Диана уже ерзала. Ага, любой каприз за ваши бабки. Давайте не будем сваливать все в одну кучу, предложила Лиза. «Согласна. К нашим вопросам это отношение не имеет». Когда они прощались, Диана заверила, что помнит о необходимости поговорить с Тимофеем. «Безусловно, я не вправе просить вас о подобном одолжении», — решилась Лиза. «Но меня еще один вопрос здорово беспокоит. Смерть Федора признали несчастным случаем, но подорвался он в присутствии Иванны, а потом его кто-то толкнул». «Я так подозреваю, это мог быть Тимофей. Можете его аккуратно спросить? Не в лоб, конечно». «Конечно, Лиза, не волнуйтесь. Постараюсь расспросить. Потом вам обязательно перезвоню». «А вам не кажется?» Она дотронулась до Лизиной руки. «Смерть Иванны многим облегчила жизнь». Диана выскользнула за дверь, не дожидаясь ответа. «Интересно, у Натана хватит сил упрятать Веру за решетку? Не то почувствовав безнаказанность, она и до него доберется. Очень удобно. Напоила свекра чайком, и муж унаследовал бизнес. А муж однажды упьется своими же коктейлями, и дело в шляпе. Ты — хозяйка прекрасного озера. Замечательные метафоры придумала шляпа.